Глава 4. Морок спадает вместе с покровом ночи. Я спала от силы час, но спать вроде как и не хочется. Я как заведенная. Сажусь, вслушиваясь в уютные звуки на кухне. Денис встал чуть раньше. Впускаю в себя это утро. За окном жуткая метель. Ветер завывает так, что слышно даже через наглухо закрытые окна. А я в тепле, под одеялом, и где-то там шипит чайник, звякают блюдца и пахнет хлебом. «Денис что, откопал тостер?» Широко во весь рот улыбаюсь. Я понимаю, для чего он так старается. Я все-все про него понимаю. Мне не 15 лет, опыт не пропьешь. Да и сколько там я выпила? Бокал вина? Вряд ли на это можно списать все то, что потом случилось. А на что можно? Наверное, при желании на одиночество. Но надо ли? Почему я, взрослая тетка 32 лет, вообще должна искать произошедшему оправдание? Только потому, что мной воспользовались? Или все дело в личности того, кто это сделал? Скорее, конечно, последнее. А впрочем, плевать. Мое тело, мое дело. Что хочу, то и ворочу. Стою, достаю из шкафа халатик и, не таясь, иду в ванную. Из зеркала на меня смотрит склоченная девица. Веду пальцами по следам зубов на шее, багряным засосом на груди, касаясь ярких искусанных губ. Я жалею? Нет, ни капельки. У меня такого секса не было никогда. Я и не думала, что в принципе можно поймать кайф от того, что кто-то так грязно, так грубо и бесцеремонно тебя поимел. Что от этого можно кончить? Болезненно, ярко, не один раз. Со спецэффектами вроде крика, который совершенно невозможно сдержать. И с расцветающими астрами фейерверков перед зажмуренными глазами. Если бы не необходимость спешить, я бы могла все утро себя разглядывать, изучать маршрут своего падения или взлета. Но нам нужно собираться, поэтому, бросив на себя еще один долгий взгляд в зеркало, собираюсь в душ. После торопливо привожу себя в порядок, прочесываю брови специальным гелем, прохожусь тушью по ресницам и наношу блеск на губы. Все как всегда, за исключением того, что за дверью меня ждет мужчина, подаривший мне самую лучшую и самую странную ночь в моей жизни. Если бы не Денис, я бы и знать не знала, что настолько испорченная, что я могу спариваться с кем-то без любви, как какое-нибудь животное, хрипеть, кусаться и рычать, и получать от этого нереальный стыдный кайф. «Доброе утро!» «Привет! Я приготовил завтрак!» Дергаю бровью, боясь рассмеяться, склоняюсь над кошкой. Та косится на меня желтым взглядом. Худющая. Откуда только молоко? А оно есть, судя по тому, как к ней присосались котятки. «Спасибо. А Мурка что-нибудь ела?» «Угу». Денис, сощурившись, указывает взглядом на чашку с кофе. Не воспользоваться таким предложением глупо. Когда это еще для меня кто-то так расстарается? Подхожу к столу и, не скрывая аппетита, подтягиваю тарелку с тостами. Ничего особенного. Хлеб, сыр, масло. «Сам ел? Через 10 минут выезжаем». «Нет, тебя ждал. И это капец какой подвиг. Организм к режиму привык. Жрать хочется так, что живот сводит». «Так чего стеснялся? Поел бы». Красивый он, очень красивый. Знает это. Наверное, потому и футболка не озаботился. Интересно, как Денис меня видит? Впрочем, разве это секрет? Он все сказал, когда полез ко мне в трусики. Я для него отчаявшаяся бабенка. Поиграй перед ней мышцами, растечется у ног. И мне бы тут обидеться по-хорошему. Но не получается. Может, потому что я такая и есть, как оказалось, отчаявшаяся. Подношу чашку к губам, чтобы смыть непонятно откуда взявшуюся во рту горечь. Ем. Демонстративно подносит ко рту бутерброд и откусывает сразу половину. «Кошке надо купить наполнитель в туалет и одноразовые пеленки», сообщает с набитым ртом. «Куплю». «И что потом?» «Что потом?» – отпиваю кофе. «Что потом мы с этими кошками будем делать?» А вот и началось. Прощупывание почвы. «Что, Дениска, прикидываешь, не зря ли ты так выложился? Мы? Мы будем делать?» «Кошку, может, себе оставлю, а котят?» – пожимаю плечами. «Маме в деревню отвезу, когда подрастут. Им хорошо будет на природе». Не ведусь на провокацию. «Так ты из деревни?» «Нет, я местная». «Поел?» Выбираюсь из-за стола, чтобы убрать грязную посуду в мойку. Потом снимаю с батареи его шматье. Футболка, худи, джинсы, смена трусов. Денис бесшумно подкрадывается из-за спины и кладет мне руки на талию. «Может, задержимся?» Игриво шепчет на ушко. «У нас не приветствуется опоздание!» Резко дергаюсь, сбрасывая его ладони. Оборачиваюсь и вручаю стопку пахнущего кондиционером белья. «Какая ты строгая!» Хищно оскаливается Денис. И эта улыбочка действует на меня просто сокрушительно. Низ живота тяжелеет, внутри яростно сжимается, а там, где все-все высохло, растерто и истерзанное за столько-то подвохов, опять становится сыро. «Собирайся!» – сиплю я, облизав губы. «Выгоняешь?» – сощуривается. «Зло?» «Да-да, именно. В ответ я молча ухожу к себе. Мне тоже надо одеться. Да и нет у меня ответа на его вопрос. Я сама ничего еще не решила. Серая водолазка под горло – самое то, что нужно. Скрывает следы на теле». Шиплю. Тонкая шерсть больно царапает натертую кожу. Под водолазку джинсы с высокой талией, сережки, часы. Выгляжу вполне нормально, но не чересчур. Когда выхожу, Денис уже полностью собран. «Как бы кошка мимо лотка не нагадила, пока нас нет, он-то пустой?» «Может, в обед завезу наполнитель?» Равнодушно пожимая плечами, опять игнорируя его «нас». Машину конкретно так замело. Достаю щетку из багажника, чтобы отмести. Но Денис меня опережает, забрав ту из моих рук. Не мешая ему, переступаю с ноги на ногу, чтобы не окоченеть. «Не против, если я поведу?» «Ты же говорил, что сел, потому что кого-то сбил». «Так и есть». «Разве у тебя не должны были забрать права?» «Забрали на 3 года», – садит Денис. «И вернули, когда этот срок вышел. Пытаешься меня подловить на вранье?» «Вранье – все, что между нами происходит. Поэтому нет, не пытаюсь. Просто поддерживаю беседу. И нет, я поведу сама. Как хочешь». Денис, конечно, старается, чтобы его голос звучал ровно. Но нифига у него не выходит. Моим телом прокатывается волна дрожи. Я чокнулась 100%. Иначе как объяснить, что меня так заводит его темная сторона? Почему мне так нравится выводить его на эмоции и провоцировать? Может, просто интересно, как далеко он готов зайти в своей игре? На что пойти, чтобы остаться в моей квартире? Сажусь за руль. Щелкают ремни безопасности. Вчера Денис постеснялся, а сегодня отодвинул свое кресло, даже не спросив разрешения. Неужто так поверил в себя? Я молчу. Денис с кем-то переписывается в телефоне. «Друзья наконец объявились?» «Нет, это батя». «Слушай, а почему ты не поехал к родителям? Все ж проще, хотя бы крыша над головой». Денис моргает, недоуменно сведя брови над переносицей. «А, нет, ты неправильно поняла. Батя – мой сокамерник. Мои родители погибли». «Интересно, врет, нет?» «Не похоже. Вон какое лицо. Мне очень жаль. Ты попал в детский дом? Нет, они разбились, когда мне было за 20. А сейчас тебе сколько? 29. А тебе? Бросаю на Дениса короткий взгляд. Тут, конечно, можно сказать, что у женщины о возрасте не принято спрашивать. Но какой в этом смысл? Я свой возраст не скрываю и не стесняюсь его. Если у Дениса с этим какие-то проблемы, это его дело. 32. Тебе не дашь. Ой, да перестань. Усмехаюсь. Настолько все эти слова избиты, что в раз становится тошно. Поэтому я меняю тему. И что твой сокамерник хочет? Да просто интересуется, что да как. Прощупывает почву. У нас с ним есть кое-какие планы на будущее. Ты не думай, я не собираюсь всю жизнь гнуть спину в магазине. А что собираешься делать? Я айтишник, хмурится. Но пока буду на подхвате у бати. Вот только его дождусь. Ты прям как девочка, улыбаюсь. Чего? Переспрашивает Денис чужим голосом. Ну, дождусь, все дела. Начинаю было я и осекаюсь, остановленная Денисовым предупреждающим взглядом. «Полегче, Света, за такие слова можно огрести», садит мой пассажир, яростно раздувая ноздри. «Эй!» – пугаюсь я. «Да я ж ничего такого! В смысле, ни на что не намекаю!» Денис цепляется в торпеду побелевшими пальцами и отворачивается к окну. «Батя – мировой мужик, я ему по гроб жизни обязан. Ты хоть представляешь, что такое попасть на зону для парня, который с этой стороны жизни вообще никогда не сталкивался?» «Прости, я, видно, что-то не то ляпнула», – лепечу. «Выйдешь здесь?» Притормаживаю за несколько домов от магазина. Денис отрывисто кивает. Сгребает потрепанный рюкзак, в котором хранит весь свой нехитрый скарб, и выходит, хлопнув дверью. И это меня страшно злит. Тоже мне нашелся. По башке себе хлопни, блин. Еду к магазину, с трудом паркуюсь. Замело нас, ужас просто. Когда захожу в зал, звонит мама. «Светик, привет!» «Привет, мам!» «Ты чего не звонишь, малыш? Как у вас с погодой? Нас замело чуть ли не под крышу. Лёша вчера весь день снег кидал, а сегодня опять насыпало. Еле двери отперли. Думала уж тебе звонить, чтобы приезжала нас откапывать». Мама чирикает, как птичка. Я улыбаюсь, включаю компьютер. «Да забегалось что-то, мам. Хорошо у вас». «Так приезжай, Новый год на носу». «В том-то и дело. У нас в эту пору работы выше крыши. Куда я уеду? Может, потом, ближе к Рождеству, возьму пару отгулов». «Что ж ты одна будешь праздники справлять, Свет? Вот не надоело тебе это? С твоим образованием можно запросто найти работу в нормальной фирме. Сидела бы себе в офисе с 9 до 5, а на каникулах отдыхала бы, как нормальные люди». «Ох...» Мама оседлала своего излюбленного конька. «Ну, я пока не в офисе, мам. Какой смысл говорить об этом сейчас?» «Может и так, но я за тебя очень переживаю. Уже 10 лет скоро, как Саша погиб. А ты?» «Мам, пожалуйста, не начинай. Все одна и одна». «То, что я тебя ни с кем не знакомлю, вовсе не означает, что у меня никого нет». Брякаю, лишь бы только перекрыть этот словесный поток. Вообще, мама у меня деликатная. И опасаюсь разбередить мои раны, о прошлом вспоминать нечасто. Но... «Что, правда?» «Свет!» «Что, правда?» «Погоди, я выйду. А то тут Лёшек со своим сериалом». «Что за сериал?» Осуществляю я заранее обречённую попытку сменить тему. «Ай! Да не помню я. Мам, я потом перезвоню, ага, мне надо идти». «Ну уж нет, выкладывай. У тебя кто-то появился, да? У вас серьезно?» «Да, у меня кто-то появился». То ли вру, то ли нет, сама не знаю. И нет ничего серьезного. Как ты там говорила? Заведи кого-нибудь для здоровья. Вот, я, кажется, завела. Только ничего сверх не придумывай. Сразу предупреждаю. А то я свою маму знаю. Ей руку дай, она по локоть оттяпает. А он кто? Сколько лет? Женат был, наверное. Это ничего, в нашем возрасте уже все хоть по разу в ЗАГСе отметились. Сложнее, когда в той семье дети. У него есть дети? Мам, закатываю глаза. Прекращай. А я что? Я за тебя беспокоюсь. И внуков. Внуков хочется, Свет. Пока я молодая. Пока силы есть нянчиться. Просила же, не выдумывай. А ты поставь себя на мое место. Знаешь, как сложно держать в узде фантазию. Ну вот и как на нее не обижаться? Смеюсь. Все, мам, мне правда пора браться за работу. Потом тебе позвоню, ага. Только успеваю сбросить вызов, как в дверь кабинета заглядывает наш кассир, Людочка. Петровна, там наш новенький грузчик, этот, как его, такое учудил. Что учудил? Скакиваю, как подорванная. Скандал! Мы с Ириной Васильевной поймали Ежова на горячем. Ты Ежова помнишь? Такого вот, он в этот раз превзошел сам себя. Икрой красный набил карманы. Представляешь? Я посчитала, там сумма на уголовку потянет. Я в полицию звонить, а тут этот новенький. Как бишь его? Рома? Денис. Вот именно. Бах по моей руке своей лапищей. Я даже телефон выронила. Так а чего он хотел? Чтоб я в полицию не звонила, представляешь? Нашелся тут благодетель. Это ж не у него из зарплаты эту самую икру высчитывают. И не у вас, бурчу я, потому как и впрямь давно в прошлом те времена, когда недостачу вешали на кассиров. Теперь за это отдувается руководство, то бишь я. Ладно, разберемся на месте. Замечаю, не глядя на возмущенно пыхтящую Людочку, и выхожу из кабинета.